Быт. Походу, я вспомнил, где его видел. Каспер сжал зубы и тут же сломал в руках ветку, которую вертел в руках. Губы расползались в тяжелой жуткой улыбке. Вашу ж мать, я вспомнил. Сука. Сука, быть не может. Просто быть не может. Подробнее можно? Спокойно спросил Рой, пока протирал стекла кислотного автомобиля, на крыше которого сидел его главарь. Это было очень давно. Он поджал губы. Пиздец, как давно. Я ее не узнал. Была там такая девочка с очень короткими волосишками, словно после химиотерапии. И были у этой девочки уши, как у Дамба. Он мерзко тяжело рассмеялся. Я не узнал, серьезно. У нее теперь стала такая шевелюра, такой халатик приличный. Не узнал. Узнал бы, оказал бы совершенно другой прием. Послышалось, как мужчина царапал ногтями крышу автомобиля. Быть не может. Рой раскрыл глаза. Так она же вроде как погибла. Я тоже так думал. 100 лет как выкинул ее из головы. А тут на тебе. Второе пришествие. Казалось, Каспер был просто в бешенстве. Не бывает таких совпадений. Эта сука выжила. Выжила. И я ее не узнал. Теперь эта сука вывалила на свет его. Он сжал кулаки. Ублюдка. Его нужно найти и убить, пока не стало слишком поздно. А что он может сделать? Он вроде как тоже тупо хотел свободы. К тому, что было отношение, вроде как не имеет. Свободы? Он верная псина своей хозяйки, ты забыл? Верная до гробовой тоски. От злости молодой человек ударил ладонью автомобиль. Его нужно убить. Пока он не пришел и не убил нас, эта скотина будет мстить, пока не подохнет. Вновь лицо исказило яростный и злобный оскал. Дерек Хартман. Дерек Хартман второй, блядь. Голый пол выглядел жутко. Только это думал мокрый от пота Дерек после ночи без сна, когда смотрел на кучу обгоревшего дерева, который раньше был паркетом. К счастью, бетонный настил не растрескался. Осталось вынести мусор, хорошо здесь убраться и начать месить цемент для нового выравнивания. Минеральная вата в стенах, что была утеплителем, к большому счастью, практически не пострадала. Только слегка истлела у окон, где был взрыв, но все еще оставалась сухой и чистой. «Бывший владелец действительно строил его на века», — с грустной усмешкой размышлял мужчина, ведь легко можно было догадаться, кем был тот самый владелец. Руки, несмотря на толстые перчатки, покрылись мелкими занозами, чуть высохли и огрубели. Глядя на лестницу, Хартман тяжело вздыхал. В огне она деформировалась. В идеале ей нужно полностью заменить металлокаркас, нанять ковщика, снять мерки, выбрать новый дизайн. А какой дизайн понравился бы Эллен? Хартман невольно опускал глаза, когда думал об этом. Может, что-то с листочками, природными мотивами. Или что-то, что потом будет держать на себе резное дерево. Он вновь вздохнул, скинул с себя рубашку и быстро вышел на улицу. Там, во внутреннем дворе, его всегда ждал персональный душ из садового шланга. Под пленочным навесом, который держали на себе ветки ракет, стояла обгоревшая тумба со средствами гигиены. Этот навес вздувался под порывами ветра и отвратительно шуршал, мешая спать ночью. Иногда теми же ночами раздавался далекий вой собак. Он делал и без того ужасное настроение еще хуже. Заставлял ворочаться сбоку на бок, красными от недосыпа глазами смотреть на бледную луну, которая едва выступала из-за тонких облаков. Казалось, где бы Дерек ни ложился, его везде преследовала эта жуткая луна, как и преследовали тоскливые взгляды игрушек. Те совсем отчаялись без своей хозяйки. Неимоверно холодная вода из шланга лилась на не менее холодное бледное тело. Однажды от такого мужчина просто перестал мерзнуть. Ни сквозняк, ни отсутствие в доме теплого одеяла его больше не беспокоили. В последнее время он все чаще стал снимать с разбитых окон пленки, чтобы дать просохнуть всему, что было в доме, а затем на ночь вновь их натягивать на случай внезапного дождя. Все еще адски воняло гарью, хотя Хартман давно принюхался. И даже стал рад тому, что этот запах не сменялся запахом плесени. Грязные вещи нужно было отнести в прачечную. А вечером, идя с работы, забрать их, попутно купив что-нибудь на вынос в какой-нибудь забегаловке. Ему, в общем-то, нравилась свободная жизнь. Если бы не снедающее, режущее чувство потери. Чувство потери, которое не давало ночью спать. Которое открывало глаза в самый усталый вечер, заставляло сердце колотиться чаще, а все естество опускаться вниз живота. Молодой человек знал, что за свободу придется заплатить огромную цену, но понятия не имел, что этой ценой станет едкая тоска на грани ломки. Тоска, которая тянула в сторону цветочного магазина. «Я скучаю», — хрипло бубнил Хартман, когда натягивал на тело чистую рубашку и брюки. «Познакомься с кем-нибудь, развей тоску», — вертелся в голове совет коллеги по работе, но мужчина брезгливо от него отмахивался. «Ему не нужна Виола номер два. Больше такой ошибки не будет. Ему не нужна женщина просто для того, чтобы заесть пустоту внутри. Ему хотелось кого-то конкретного. Кого-то, чьи розовые пальцы можно будет погреть холодным вечером, чьи такие же розовые волосы можно будет помять и услышать. «Ты самый лучший, Дерек. Не знаю, как я жила без тебя. Мне с тобой очень хорошо». В своих фантазиях он слышал это каждый день. В своих фантазиях он был самым лучшим для нее. А потом с горькой усмешкой Хартман думал о том, что все возможно только в мечтах. Голод заставил выйти из дома гораздо раньше, чем планировалось. Молодой человек зачем-то запер обгоревшую дверь, затем медленно побрел в сторону супермаркета, где отоваривался раньше, где однажды встретил милую незнакомку с двумя косичками. Ветер больше не заставлял зябнуть. Белые облака скользили по высокому небу, отражались от бесчисленных окон серых зданий. Иногда взгляд цеплял темно-зеленые привычные листва, по цвету напоминающие не что иное, как окись хрома. В какой-то момент показались те самые панорамные окна, через которые просматривались силуэты продуктовых полок. Мимо них ходили озабоченные курьеры со смартфонами, которые, очевидно, прокручивали список покупок. Хартман остолбенел и прищурился, увидев возле того самого холодильника с мороженым девушку с теми самыми косичками. Она топталась возле него, внимательно осматривалась вокруг, вздыхала и залипала в телефон. Иногда поправляла неприлично короткие шорты, одергивала белую длинную рубашку. «Ты здесь мне подобных мониторишь, что ли?» Зубы сжимались сами собой, ногти впивались в кожу рук. «Все это началось из-за того, что ты ловишь в магазине рабов, которых хозяева за хлебом послали». Почему-то Дерек чувствовал ярость, словно его обманули, словно ввели в заблуждение. И он совершенно не хотел думать о том, что и без Виолы с ее друзьями ощущал лишь желание стать свободным. До какого-то момента. А потом еще и большое желание к своей странной госпоже. В какой-то момент к ней подошел неловкий юноша, также неловко рассматривая ее ноги. Девушка через спину указала большим пальцем на мороженое и игриво улыбнулась. «А потом ты поведешь его к своим друзьям, чтобы оценить стоимость его головы», — рычал Хартман, скрипя зубами. «Твои друзья заставят его пойти на убийство господ, чтобы забрать себе большой куш и разделить между собой. Останется жив после всего. Хорошо, станет одним из вас. Не останется? Черт с ним, вы на нем и так заработаете. Твари, я вас в порошок сотру». Он действительно хотел их стереть. В голове до сих пор эхом отдавалась фраза Каспера, где он приказывал Эллен порезать вены. Где его подчиненные взрывали поместье, а по округе разлетался крик. «Мой домик!» Голод медленно испарялся. Стрелки часов торопили на работу. Мужчина не мог решить, что ему делать. Ворваться в магазин, вмешаться в весь этот фарс или просто уйти в лабораторию. Наверняка Виола закатит показную истерику, и юноша вряд ли станет думать рационально в такой ситуации. Вероятнее всего, начнет заступаться за прекрасную незнакомку, чтобы потом получить ее расположение. «Чувствую себя полным идиотом!» Он медленно развернулся и пошел прочь от магазина. Мысли о том, что в жизни, когда с ним все это произошло, Хартман был еще неопытен, совсем не облегчали. В рабов действительно опасно вкладываться. Опасно покупать их как инвестицию, ибо по дороге на работу их просто могли похитить. Похитить, извлечь золотое содержимое мозга, а тело скинуть с моста в реку. Обыкновенные люди, которые жили давно, намного больше думали о своей безопасности, а того снаружи их практически не было. Постепенно все вставало на свои места, и пустота без того малолюдного города начинала казаться объяснимой. «Нужно купить оружие», — пульсировало в голове. «Тихий пистолет, а лучше два». Возможно, Эллен боялась людей не без причины. Оттого сердце сжималось все сильнее, хотелось отвести глаза. Боялась и думала, что Дерек — исключение. Ни черта не исключение, такой же, как и все, если не хуже. Он так же, как и все, ее подвел. Сейчас было очень больно об этом думать. На работе, несмотря на усталость, мужчина чувствовал себя в своей тарелке. Без конца анализировал ЭЭГ, снимки мозга и вечно тер висок. Так сильно, что волосы по трением пальцев начинали болеть. Дерек попал на работу в лабораторию совершенно случайно, потому что там очень хорошо платили, но такая деятельность ему нравилась. Подготавливать эксперименты, анализировать чудовищные массивы данных для обнаружения закономерности. В этом сильно помогали нейросети, но проверять результат их работы всегда приходилось вручную. К нему обращались доктор Хартман. С ним консультировались, у него спрашивали совета. Всего за пару дней на него стали смотреть не просто как на стажера на испытательном сроке, а как на равного, словно он был тем самым доктором Хартманом, который работал тут десятки лет назад, тем самым, чьей руке принадлежали множество научных работ. В лаборатории он отвлекся, не думал больше о Виоле, об ее тошнотных друзьях, только об Эллен, иногда. И всякий раз нервничал, когда стрелки часов склонялись к концу рабочего дня. Заветренный дом ждал его. Ждал поступления мешков шпатлевки, шпателей, ждал завернутую в пленку новые паркетные доски. Дерек выбрал светлое дерево, с чуть-чуть вроде бы розоватым оттенком. Хозяйке обязательно должно понравиться. Идя домой, мужчина печально ловил себя на мысли, что слишком много смотрел по сторонам. Смотрел, словно искал что-нибудь. Силуэт, машину, чтобы вглядеться сквозь ее стекло. Она не часто выходила на улицу, но он все равно смотрел. Надеялся на совпадение, хотя сам понимал, что это наивно. Иногда Хартман размышлял о том, что особняку неплохо бы обновить облицовку. Вставить, наконец, окна. В идеале пуленепробиваемые, чтобы милый домик стал еще и милой крепостью, ото всяких незваных гостей. Обнести эту крепость красивым кованым забором, расставить там камеры и пустить по нему ток. Все это сейчас казалось отличным решением, чтобы то, что повторилось, больше не повторялось никогда. Вечерело. В скором времени среди всех прочих домов показался родной. Правда, Дерек невольно остановился и прищурился. Сперва сердце замерло и опустилось в живот, потому что впереди стояла, очевидно, женская фигура. Потом тяжелые мурашки довольно быстро сменились раздражением, злостью. «Ты какого черта здесь забыла?» — вертелось в голове. Мужчина прибавил шаг. Виола, увидев знакомое лицо, также непонимающе прищурилась, сложив руки на груди. «Ты что тут делаешь?» Процедил Дерек сквозь зубы. Только-только виделись и вот опять. Складывалось впечатление, что либо девушка его преследовала, либо судьба любила разыгрывать с ним очень злые шутки. «Что тебе от меня надо? Как ты узнал, где я живу? Каспер напел!» «Ты здесь живешь?» Она раздраженно подняла брови. «Я понятия не имела, и вообще я не к тебе пришла. Здесь должна была жить одинокая баба с большими ушами». Ее лицо начало медленно меняться. «Постой, постой! Одинокая старуха с розовой гривой! Это твоя хозяйка? Выходит, бывшая хозяйка!» «Ну, вообще, да, как я не догадалась. Таких сахарных особ у нас в городе немного». «Откуда ты ее знаешь?» В ушах звенел пульс, кулаки сжимались сами собой. «Я не знаю! Каспер сказал, она тут живет. Ну или жила, не знаю теперь». Она закатила глаза. «Они же с друзьями погром в доме твоей госпожи устроили. Он попросил меня прогуляться досюда, присмотреться, может, я ее тут увижу. Наверное, они решили, что она дом возьмется восстанавливать». Девушка ядовито оскалилась. «Теперь, выходит, ты живешь на этих развалинах. А говорил, что нашел жилье». «Да уж». «Теперь это мой дом», — рычал Хартман. «Мой домик, да. Почему нет?» «Виола, не расскажешь, какого черта Каспер отправил тебя искать мою бывшую жену?» «Бывшую жену, значит?» Фернандес поджала губы. «Вот как ты заговорил». «Ну, он попросил просто посмотреть, появляется она тут или нет. А ты, случайно, не знаешь, где твоя обожаемая Эллен?» «Какая твоя мать разница?» Он едва не кричал. Глаза раскрывались сами собой. Зрачки превратились в точки. «Хочешь ей что-то сказать? Пусть приходит ко мне, я вспорю ему брюхо. Я буду его ждать. Дождусь, а потом заставлю жрать пепел этого дома». «Дерек, у меня для тебя плохие новости. Но Каспер сказал, что эта женщина – одна из противниц борцов за права заказанных». «Нет, не просто одна из противниц. Это женщина за добровольно-принудительное вшивание чипов всем заказанным, даже после их освобождения. Она просто зажравшаяся капиталистическая свинья, которая хочет существования рабов. Мало того, мне сказали, она была женой того самого, которого подняли на вилы за опыты над ничем не повинными людьми, которых заказали, чтобы они были подопытными крысами. Что ты в ней, блядь, нашел?» Виола тоже переходила на крик. «Садомазохист записался!» «Глядя на вас!» С сиплым пренебрежением ответил Хартман. «Я тоже считаю, что вам нужны чипы после обретения свободы, чтобы вы, сволочи, не жгли чужие дома, не распиливали мусоровозы, не крали и не убивали!» «Тварь ты!» Фернандес проглотила ком. «Ушам не верю, чтобы бывший раб говорил такие вещи! Можешь не распинаться, она сейчас тебя не слышит, и ноги перед тобой не расставит за правильные мысли. Хотя, может, и расставит, ты же ее заказанный!» Голос становился ехидным. «Никто из вас не доказал свою пригодность к свободе», — железно продолжил Дерек. «Так что ваше место — тюрьма. Или чипы, как более гуманная альтернатива». «Свобода — не привилегия, мудак!» Девушка сжала зубы. «Свобода — это данность, это право каждого человека. То, как мы распорядились своей свободой — наше дело. Распоряжаться ею — наше гребаное право. А что касается тебя? Скажи, тебе понравилось ощущение, когда ты трахаешь госпожу? Именно госпожу? Нравится быть верным псом?» «Мне нравится не ощущение». Он вновь гневно раскрыл глаза. «Мне нравится человек. Милый, нежный, робкий, но сильный человек. Да, я ненавидел чип, который носил, потому что ненавижу навязанный мне выбор. Теперь во мне нет чипа. Мне никто ничего не навязал. Виола, мне насрать, если я выгляжу как полный идиот. Мне нравится женщина, с которой меня связали противоречивые чувства. И сейчас я осознаю, что хочу с ней быть. Не в качестве слуги, а в качестве реального мужа. Настоящего. Она мой гребаный выбор. Теперь, после того, как выбор у меня появился, она мой гребаный выбор. И даже если я вновь встану к плите с блинами, это тоже будет мой выбор». «Наверное, это ментальность истинного раба». Фернандес склонила голову. «У нее получилось. Она молодец. Она воспитала истинного раба». «Это ментальность любящего человека». Хартман оскалился. «Вам это недоступно. Когда любишь другого человека, хочешь, чтобы ему было хорошо. Ради того, чтобы ему было хорошо, встанешь к плите, накроешь одеялом, починишь все куклы, полюбишь все игрушки». «Значит, любовь делает из людей рабов». Казалось, у девушки чуть дрогнул подбородок. «Тут никакой чип не нужен. Теперь я думаю, что такие рабы самые страшные. Они не хотят сопротивляться. Они хотят дозу другого человека». «Что будет, если ты не получишь дозу, Дерек? Просто сгинешь в своей боли невзаимных чувств?» «Думаю, у меня есть шанс». Он жутко улыбнулся. «Потому что я мужчина ее мечты». «Ты ли?» Фернандес озлобленно отвела глаза. «Или муж, которого она мечтала вернуть?» «Откуда ты знаешь?» Он сжал кулаки и стал медленно подступать. «Откуда ты это, блядь, знаешь? Опять Каспер напел. Можешь, пожалуйста, поподробнее с этого момента? Какое отношение этот мудак имеет к Эллен и ее семье?» «Да, он так сказал. Эта женщина не просто дурочка, которая существует, что-то там делая. Она скандал. Она жена того самого. Так что, прежде чем мечтать опять увидеть ее голой, лучше подумай о том, тебя ли она хочет видеть рядом с собой. Тебя ли, а не его?» «Он мертв». Мужчина заходился в своей злости. На самом деле Дерек не хотел это слышать. Не хотел. Эти слова резали, заставляли сжимать кулаки. «Он мертв. Значит, я займу его место». «Маньяк. Раб любви». Ей явно было обидно это слышать. Очень обидно. В глазах легко читалась смесь злобы и зависти. Фернандес хотела быть на ее месте. Хотела, чтобы ее тоже так любили. Но чем дольше говорила с Хартманом, тем хуже себя чувствовала. «Слушай, хватит на меня орать. Хватит меня допрашивать. Я даже не знала, что баба, за которой меня попросили присмотреть, твоя бывшая госпожа. Меня не ставит в известность. Отвяжись. Единственное, что мне сказали, это...» Губы исказило нечто вроде улыбки. «Что она долго не проживет». Хартман изменился в лице. «Передай Касперу». В оскале снова показались ровные белые зубы. «Что если она долго не проживет, то его я закопаю вслед за ней». «Раб я, значит? Мне насрать. Мне все равно будет нечего терять». Пульс стучал в ушах. Руки вздрагивали от шока, злости и страха. Они послали свою самую красивую куклу шпионить за Эллен. Значит, нужно убрать их прежде, чем они смогут что-то сделать. Убрать. Или даже с бронебойными стеклами в любимом домике не будет житься. Убрать. Иначе во время жарки блинов придется вечно всматриваться в окно, изучая глазами силуэты улицы. Какой смысл трогать Эллен сейчас? Просто из мести? Серьезно?» Хартман все еще с ненавистью сверлил лицо бывшей любовницы. «У нее есть что-то важное. Я не знаю, что это. Каспер сказал, что то, что она затеяла, грозит им ужасными последствиями. Дерек, не мы начали эту войну. Мы просто защищаемся. Мы пытаемся отстоять свободу, которую у нас хотят забрать». Вновь злость. «Эллен? Затеяла? Эллен здесь? Злодейка?» «Да, она хотела что-то ему нелегально вшить. Да, она пыталась решиться на что-то жестокое. Но сейчас это почему-то даже не царапало. Тогда, когда она рыдала под дверью с криками «Я не могу так!» Хотелось вернуться в тот день. Зайти, даже если она испугается. Присесть рядом, обнять и спросить, с чего именно ей так сильно хотелось, что она пыталась переступить через себя. Почему именно ей так плохо? Может, Дерек смог бы помочь и без всяких чипов? Вот только он ненавидел навязанный выбор. А она не видела для себя иного пути быть счастливой, кроме как навязать кому-то этот выбор. «Исчезни отсюда, чтобы я больше тебя тут не видел!» Все еще с яростью хрипел Хартман. «Теперь это мой дом. Я его купил. Пусть Каспер идет воевать со мной. Передай, что я буду его очень ждать». «Передам». Глухо отозвалась Виола, затем медленно развернулась, сунула руки в карманы синего сарафана и пошла прочь. Мужчина сжал зубы. В голове роились мысли, сменяли друг друга. Ветер трепал пленки на окнах домика. В конце концов молодой человек выдохнул, прикрыл глаза и пошел внутрь. У него сегодня длинный вечер. Предстояло обработать оконные проемы, залить обнаженный утеплитель, предварительно забитый новой минеральной ватой. Быт заставлял его забыться. Забыть, что этот мир уничтожил его шанс на отношения, потому что был сконструирован таким образом, что сознательно угнетал определенный процент населения. Угнетаемые не могут любить, а даже если могут, то сбивают в себе это чувство, ненавидят его. Быт заставлял его забыться. Забыться сейчас хотелось сильнее всего. Это завтра Дерек встанет, вновь начнет тереть виски, на этот раз размышляя, как тихо избавиться от Каспера, как обеспечить безопасность Эллен, как перестать сравнивать себя с мужем, которого она любила сильнее всего. Холодало, но он вновь не чувствовал этого холода. Чувствовал лишь желание забыться и, быть может, желание услышать приглашение в ванную. Виола ёжилась, когда красивые ухоженные дома на благополучной улице сменяли друг друга. Ёжилась, усмехалась, раздраженно пинала камни. Через пару сотен метров девушка достала из кармана телефон, посмотрела по сторонам и поднесла его к уху. На втором гудке ей ответили. «Ты оказался прав, он был там». Фернандес поджала губы. «Да, я ему передала то, что ты просил. Он совершенно помешался. Похоже, пытается починить дом, чтобы произвести впечатление на ту розовую куклу. Да, я думаю, теперь он попытается тебя найти. Точно попытается. Намек о ее смерти его так раздраконил». «Понаблюдай за ним еще». Рвано послышалось из трубки. «Без чипа он едва ли сможет меня убить. Но нужно быть осторожными. Надеюсь, все выгорит. И этот мудак поведется и придет. Необходимо, чтобы он пришел. По-другому его сейчас никак не достать. Окрестные улицы его элитного района после нашего нападения днем и ночью патрулируют воздушные дроны. На любой чих мгновенно приезжает полиция. Он должен выйти из их зоны досягаемости. Выйти, иначе не выгорит. Что по ушастой леди?» «Ее нет». Виола прищурилась. «Она слилась, когда отпустила его. Дом ему продала, представляешь? Может, даже уедет из города со своим братцем, как ты и сказал». «Нельзя позволить этому случиться. Мы найдем ее. Эти двое должны умереть, иначе все начнется по новой. Если дамба останется жива, то вывалит потом еще одного Дерека Хартмана. Этого не должно произойти. Тебя точно не бесит тот факт, что такое должно случиться? Ты готова помогать?» «Не бесит. Дерек меня предал. Пусть катится ко всем чертям». Виола всхлипнула.